Испытания неизбежны, но плодоносны они лишь тогда, когда все, что они дают, используется полностью, до конца. Тогда ни поражения, ни неудачи нет, и быть уже не может. Все обращаю на пользу, даже не полезное явно, но при условии, если со мною. Нераздельность со мною в пути остается условием sine qua non. И так ли уж трудно его соблюсти? Дозволено все, но со мною. Без меня даже самое невинное отвлечение может оказаться фатальным, ибо время сейчас особенно ядовитое. Много сил вражьих направлено на то, чтобы отвлечь оставшихся верными мне. Всеми мерами, всеми способами, всем, чем могут, пытаются отделить от меня, забывая, что тех, кто победе сужден, никакие временные уклонения, никакие испытания, никакие попытки сил темных не заставят оставить меня. Мои, соберите энергии духа для победы над тьмою.